В синем небе нет ветра, ветер в горах, ветер из горла доносится песней. Мы нагие на поле лежим. Я рукой колышу стебли трав и листву далеких деревьев и узоры на небе вершу.